Глава 45. Когда показался берег, и из воды возникли огни строящегося нефтяного терминала, Полондра приказал глушить мотор. Сержант выполнил этот приказ автоматически, как человек, который не согласен с тем, что происходит, но не может ослушаться приказа и возлагает всю ответственность за происходящее на свое начальство. «Положи автомат», — приказал Полондра солдату на носу лодки. «Садись на весла». Тот беспрекословно подчинился. Лодка двинулась к берегу, на этот раз много медленнее, но зато бесшумно. Вытащив из сумки бинокль с прибором ночного видения, Полондра стал осматривать побережье. Везде все было тихо и пустынно. Только направив свой бинокль на заросли тростника, где были найдены трупы бомжей, Старлей увидел там скопление огней, несколько стоящих машин. Это уже работали следователи военной прокуратуры. Туда террорист не мог сунуться. Тогда где же? Случайно подняв бинокль чуть выше, североморец вдруг заметил торчащий над тростником видоискатель прибора ночного видения. Тихо присвистнув, Полундра отнял бинокль, потом снова поднес к глазам. «Однако, за нами все-таки смотрят», — подумал он, — «а мы и не знали». Отняв бинокль от глаз, он оглядел море. Темень стояла сплошная, ничего не видно. Он хотел отдать приказ взять чуть левее, поплыть к таинственной, торчащей из зарослей камыша мачте, посмотреть, что там. Но на всякий случай еще раз поднес к глазам бинокль и обомлел. Прямо по курсу их лодки, напротив того места, где стоял пустой вагончик строителей, из моря поднялся аквалангист. Место тут было мелкое, и аквалангист оказался по пояс в воде. Он выплюнул изо рта ненужный больше загубник, снял маску, чтобы иметь возможность подышать, наконец, нормально носом. От волнения Полундра даже пристал в лодке, пытаясь разглядеть лицо аквалангиста. Но нет. Тот повернулся спиной, пошел к берегу, стараясь не шлепать ластами по воде. Полундра отнял от глаз бинокль. На темном побережье ничего не было видно. Ну да, в такой темноте аквалангисту нечего было опасаться. Не отрывая бинокля от глаз, Полундра приказал автоматчику грести скорее. Тот и без того задыхался, греб изо всех сил. Аквалангист тем временем выбрался на берег, стряхнул с ног налипшие водоросли. Потом наклонился, снял ласты, пошел по песчаному берегу устало, видимо, утомленный погружениями. Полундра кусал губы с досады, что не видит лица этого человека, теперь уже незакрываемого маской. Аквалангист пошел прямо к стоящему на отшибе строительному вагончику и скрылся внутри него. Полундра оторвал бинокль от глаз. «Так, слушай мою команду», — сказал он. «Сейчас по рации связывайтесь с прапорщиком. Пусть набирает побольше людей и с ними окружает поселок строителей. И сами гребите скорее причалу. Присоединяйтесь ко всем. Понятно?» «Так точно. А как же вы, товарищ старший лейтенант?» «А я до берега вплавь», — был ответ. «Обо мне не думайте». Североморец вновь нацепил на ноги ласты, надел маску акваланга, подводный пистолет прицепил к поясу. Баллоны с воздухом он, однако, оставил в лодке. Они ему были не нужны. «Ну все, я пошел». И Полундра бесшумно соскользнул в воду. При свете звезд сержант и автоматчик еще некоторое время видели, как североморец широкими взмахами плывет по морю.